Теперь уже он знал, что сын при нем, что последние мгновения его жизни не будут черство и холодно одиноки, что закроет ему глаза все-таки родная рука. Теперь он знал, что самая заветная мысль и желание его обеспечены. С сына взята клятва, завещание написано и оформлено. Духовник исповедовал и причастил его, былые прегрешения искуплены этой последней исповедью и теми вкладами на монастыри и даяниями на сирых и вдовиц ради вечного поминовения души раба Божия Иосифа. Исполнено все, что повелевали исполнить совесть и неугомонная ненависть. Стало быть, можно умереть спокойно. Он крепился до той самой минуты, пока сознание не сказало ему: «Ну, теперь уж все сделано». И вместе с этим сознанием перемогавший себя организм ослабел уже окончательно. И тем сильнее, тем прогрессивнее шло теперь это общее расслабление и хворость, чем напряженнее и энергичнее были все предшествовавшие раздражения. У старика открылась сильнейшая, беспощадная нервная горячка. Он впал в беспамятство и пластом лежал на своей постели, а воспаленную голову его безобразно и беспорядочно посещали разные видения, сменяясь одни другими, и больной широко раскрывал свои безжизненные глаза и бредил. Вересов послал за доктором. Доктор явился, осмотрел больного и только пожал плечами, выражая этим полную бесполезность какой бы то ни было помощи. Медицине тут уже ничего не оставалось делать. Нервная горячка в изнуренном, дряхлом организме быстро развелась до крайних своих пределов. Это была жертва, уже обреченная верной могиле. Марденко лежал тихо, с трудом дыша хриплым, прерывчатым дыханием. То вдруг начинал страшно стонать, когда его воспаленную голову пугало какое-нибудь ужасное видение, то вдруг хохот раздавался среди ночной тишины. «Хе-хе, хе-хе, ваше сиятельство!» — бормотал старик, искривляя лицо свое злорадной гримасой. «Что, взяли? Хе-хе! Вот те и мерзавец! Боже, тебя избави! Боже, избави! Будь ты проклят, проклят, проклят! Образ сними, образ сними! Мерзавец! Хлясть, хлясть! Вон животное! Хе-хе, хе-хе! Ныне отпущаешь, ныне!» Все эти отрывочные, бессвязные слова наводили ужас на Вересова и мутили тоской его наболевшую душу. Так прошло двое суток. Перед рассветом третьего дня для больного наступил уже период агонии. Вдруг он с невероятным усилием на локтях приподнялся на своей подушке, крепко схватил за руку Вересова и устремил на него дикий, ненавистный, трепещущий взгляд. «Здесь была мать твоя! Здесь была она сейчас! Я ее видел!» — забормотал он не своим голосом. «Зачем ты впустил ее? Где она? Куда ушла она? Убей! Убей их! Всех убей! Слышишь?» И с этим хрипением вместо слов, вырывавшихся из его груди, старик упал на подушку, а через полчаса Вересов уже сидел над его длинным-длинным вытянувшимся трупом. «Мать! Последнее слово про мою мать было», — думал он, глядя на отца. «Но кто же эта мать моя? Где она? Жива ли? Умерла ли? И что тут за тайна во всем этом кроется? Про кого это он говорит мне «убей»? Про нее или он сказал «их»? Убей их, всех убей! Кого это «их»? Что это? Бессмысленный ли помешанный бред умирающего или все та же старая ненависть? И из-за чего, наконец, такая непримиримая ненависть, такая злоба?» Все эти думы и вопросы копошились в уме молодого человека, который глядел в неподвижное лицо покойника, словно бы хотел допытаться от него последнего ответного слова. Но лицо это являло теперь собой какую-то неразрешимую загадку, и Вересову казалось, будто его тайну старик унес вместе с собой, будто вместе с ним и она умерла для него навеки. И вот опять один, один на всем Божьем свете тоскливо сжималось его сердце. Уж теперь никого не осталось. Господи, и нужно же было подразнить человека на несколько мгновений отцовской теплой лаской, поманить его бесконечной любовью и вдруг через несколько часов отнять все это снова и безвозвратно. Зачем? Затем разве, чтобы теперь еще больнее почувствовать одиночество да холод? Экая злая ирония во всем этом кроется. Господи, неужели же это всю жизнь свою придется так-то промаяться все одному да одному?